Глава 35. Бег с жестянкой. Из-за мерзкой погоды и разрушающихся дорог я вернулся на бензовозе в Эскдейл только через 2 дня. Припарковав машину, я пошел ко входу в гостиницу, когда мне навстречу пролетел Саймон, будто на нем штаны горели. Он тащил жестянку. Глаза его сочились ужасом, он всхлипывал, летя по дороге к церкви. Я подумал, что ничего тут не изменилось. Но ошибся. «Что там с Саймоном?» — спросил я у штанины, который смотрел вслед бегущему парню. «Там только чайная ложка пороха. Он хуже себе сделает, если надорвется на бегу». Штанина глянул на меня глазами, горящими смесью ужаса и горячащего кровь волнения. «Они сменили правила. Курт начинил трубу геленитом». «Святый Боже!» Я повернулся посмотреть. Еще десятки лиц смотрели из окна гостиницы. Саймон вылетел из ворот у конца дорожки, побежал дальше по дороге к деревне, перескочил мост через поток и круто полез на колокольню. С такого расстояния он казался крошечным, но видно было отчаяние в его движениях, в стиснутой в руке серебристой трубе. Время. Я посмотрел на часы. Прошло 7 минут. Еще 3 минуты, чтобы забраться наверх, вытащить ключ, потом... Издали донесся слабый треск и разнесся эхом между строений. Я посмотрел на церковь. По ветру уносился клуб дыма. Саймон уже не бежал. Кто-то укоротил фитиль. Надо мной раздались веселые возгласы, потом смех. Вдруг этот звук стал далеким-далеким. Я ушел в яблоневый сад, и там меня стошнило. Я проклинал Бога и жалел, что вообще вернулся в Эскдейл. В последний день жизни Дэйва Миддлтона он попросил меня пойти и помочь ему починить насос, который качал в гостиницу воду из источника. По дороге он говорил на обычные темы, которые его волновали. «Курт и Джонатан совсем себя не контролируют. Они так непредсказуемы. Наверное, дело в таблетках, которые они глотают». «Я не вижу, что мы тут можем сделать», — сказал я. «У них своя армия. Должно быть решение. Только я слишком выдохся, чтобы что-то делать. Мое дело, чтобы генераторы вертелись, была пресная вода в баках и работали унитазы. Вот, посмотри». Его голые до плеч руки были вымазаны коричневым. «Сегодня в 6 утра я выкапывал человеческие экскременты из стоков. Когда не хватило газа, чтобы приготовить завтрак их величеством, они вот что сделали. Вот, на веки. И еще сзади на шее. Видишь? Ожоги от сигарет. Ты мог бы просто взять и уйти. У нас тут есть дети даже 6 лет. Ты думаешь, я их брошу? Это называется ответственность, Ник. Нельзя просто пожать плечами и уйти на закат». Я открыл дверь насосной. «Ладно, что тут с ним?» Дэйв пожал плечами. «Ты у нас специалист?» «Горючего здесь пока хватает». «Ты помнишь, Ник, что говорилось там, в саду, в день после убийства боксера?» «Ага, революция. Можешь с тем же успехом сесть верхом на свинью и ждать, что та отрастит крылья и отнесет тебя в рай». «Курта и Джонатана можно не сложить, если у нас будет план. И еще грузовик с оружием и люди, готовые и умеющие его применять. Слушай, насос вполне исправен. Просто кто-то выключил мотор». Я его запустил и посмотрел на Дэйва. Он дрожал. «Я хотел, чтобы ты сюда пришел, и мы могли поговорить с глазу на глаз». У Дэйва в руках была сумка. «Возьми это». «Дэйв, что за игру ты затеял? Если Курт узнает, что ты баловался с подачей воды, ты понесешь жестянку». «Господи, где ты это взял?» На дне сумки, как жестянка с бобами, лежал пистолет. «Он заряжен», — сказал Дэйв. «Я его нашел под сиденьем Мерседеса, на котором ездил боксер». У Дэйва был жуткий вид, будто он собирался запустить опасную цепь событий, которая тут же вырвется у него из рук. Он вытер пот, текущий по лицу градом. «Дэйв, он мне не нужен. Избавься от него». «Тебе он понадобится». «Понадобится? Ради всех чертей! Зачем? Если тебе хватает храбрости выступить против Тега Слеттера, тебе хватит храбрости попросить Курта и Джонатана уйти от руководства. «Что ты несешь? Уйти от руководства? Будто они командуют местной торговой палатой! Этих подонков нельзя просить по-хорошему!» Я вытащил пистолет. «Надо взять вот это, вышибить им мозги, захватить власть и не стесняться использовать его снова и снова, чтобы ее удержать. Быть лидером — это значит положить себе жернов на шею». У Дэйва от моей речи разгорались глаза. «Если ты лидер, а у людей не хватает еды, ты виноват. Если они болеют и нет лекарств, чтобы их лечить, ты виноват. Если напали криозота и убили кого-нибудь, ты виноват. Нужно думать о тысяче вещей сразу, и это как держать на шесте тысячу тарелок. И все это время оглядываться, не пытается ли кто-то вонзить тебе нож в спину». Дэйв сказал: «В ситуации, подобной этой, лидер имеет и привилегии. Лучшая комната в отеле, еда, питье, комфорт. Я признаю, что времена изменились. Новый лидер может завести себе 12 жен, и никто возражать не будет». «Мне не нужно 12 жен. Мне нужна Сара, и я...» Этот хитрый тип у меня подловил. Ему даже не надо было мне говорить, что лидером должен стать я. Я сам это сказал. «Ну нет, Миддлтон, ни за что, только не я». «Ник, ты естественный кандидат. Нет, ты послушай, не уходи. Я спрашивал Сару, Кити, Мартина, кто, по их мнению, должен быть лидером. Я не называл имен, но они все назвали тебя. Ты единственный, кто может это сделать». «Почему я? Я в школе завалил все экзамены. У меня нет талантов, я...» «У тебя есть таланты». «Нет, не в смысле, как у Мартина Делкофе. Ты не ученый, но у тебя есть интуиция. Когда тебе хочется, ты можешь, как хамелеон, стать таким, как тот, с кем ты говоришь. Я нет. Во мне видят только чванливого церковного мальчика. Признаю, я такой и есть». «Значит...» — я покачал головой. «Я человек народа?» «Да». «Не выйдет. Даже если бы я мог избавиться от этих двух тиранов, быть боссом, это для меня слишком трудная работа». «Ник, никто не спорит, что это будет бремя. Временами будет даже больно, но ты не бросишь. Это называется ответственность». «Я не согласен. Возьми это обратно». Я сунул пистолет ему в руки. «И советую тебе спрятать его куда поглубже, Дэйв, иначе они с тебя шкуру снимут». «Ты знаешь, в чем беда с тобой, Ник? Ты слаб в коленках. Так это называется. Слаб в коленках. Это значит, что ты боишься. Напуган до смерти. И не этими двумя негодяями, потому что ты дитя, Ник. Тебе бы понравилось поиграть в красивый бунт. Ты готов рискнуть жизнью, никто не сомневается. Все видели, как ты вышел против Слеттера. Ты боишься принять неверное решение и взять на себя последствия. Ты боишься того, что называется ответственность. Чушь!» «Тогда...» — Дэйв наставил на меня пистолет. «Ты сделаешь, что я сказал. Ты сбросишь эту банду садистов, а потом станешь нашим новым лидером. Ты думаешь, что можешь меня заставить это сделать под дулом пистолета? Тебе нужно отдохнуть, Дэйв. Долго и хорошо отдохнуть». «Ник, я много думал и много молился. Я думаю, Господь указал мне путь». «Положи пистолет в сумку, Дэйв. Я знаю, что не могу наставить на тебя пистолет и заставить стать лидером. Но если я приставлю пистолет к своей голове, смотри». «Перестань, Дэйв, сними палец с курка». «Я не могу застрелить тебя. Но мне оказалось легко приставить пистолет к своей голове, вот сюда, и потянуть курок. Легко, очень легко, на самом деле желанно». Его глаза сияли странным светом, и трясся он так, будто вот-вот вырвется из тела. «Дэйв, брось его и отдохни! Тебе же не хочется убивать себя!» «Почему бы и нет? Я знаю, что еще пара дней, и меня заставят тащить жестянку. Я огорчаю новых вождей, ставя под сомнение их поведение. Я слишком утомлен, чтобы бежать. Я не успею добежать до ключа на колокольне». Я покачал головой. «Знаешь, странный способ ты нашел меня шантажировать. Стань лидером, Ник, или я всажу себе пулю в лоб». «Именно это я и говорю, Ник. А я говорю ни за что. Пока». Я повернулся и пошел к двери. «Ник, если это последнее, что я сделаю на Божьей земле, пусть будет так. Я заставлю тебя помнить, что я сейчас тебе говорю. Ты будешь хорошим лидером. Ты видишь решение проблем, которых я решить не могу. У тебя хватит духу довести эти решения до конца. Помнишь пробку на мосту через шоссе? Ты через нее пробился. Примени эту способность, чтобы вывести нашу общину и дать всем, всем этим детям тот единственный шанс выжить, который может быть. Ты им нужен, Ник. Без тебя они уже мертвы». Его голос переменился, и я похолодел. «И вот что запомни, Ник Атен. Мой дух будет следить за тобой отныне и вовеки. Отче наш, и же еси на небеси, да светится имя твое». Секунду мне казалось, что если я просто буду идти дальше, он этого не сделает. Но мне пришлось обернуться. Он стоял, читая молитву, и глаза его не отпускали меня. Палец напрягся на курке. Выстрела я не помню, зато помню, как вылетели у него из головы мозги.